«Может быть, вам следовало вскрыть это письмо?» — спросила девушка. «Возможно, оно важное?» «Я хотел взять письмо», — ответил Джек Небворд. «Но этот странный тип отказался мне его дать». «Вы не знаете, откуда оно?» «Не имею никакого понятия», — сказал Небворд. «А теперь, мои милые, прогоните мысли о Майкле Бриксине и займитесь, пожалуйста, Розеллой. Съемку, назначенную на башне, отложить я не могу. А до тех пор у нас с вами еще куча дел. Мне нужно просмотреть заснятую ночью пленку, а вам подготовить роль». Это был утомительный день для девушки. Она едва держалась на ногах, когда труппа после съемки вернулась в город. «Не видели мистера Бриксона, мисс?» — спросил пискливый голос, когда она сошла с шарабана. Адель удивленно оглянулась. Она забыла про странного человека с письмом. «Нет, его не было на съемке. Советую вам повидать мистера Небворда. Мистер Бриксон живет у него». «Вы думаете, я сам не знаю? Вы думаете, я не ходил по всем местам, где он может быть? Я всюду был, ей-богу». «Он уехал в Лондон. Я думала, вам это известно». «Его нет в Лондоне», — в отчаянии ответил старик. «Если бы он был в Лондоне, разве я был бы здесь? Нет, из Лондона он уехал вчера. Буду ждать, пока он появится здесь». Упорство старика позабавило Адель, хотя ничего не было забавного во всей этой ужасной и сложной истории. Переходя через улицу, она испуганно отскочила в сторону. Одно мгновение, и ее раздавил бы автомобиль Стеллы Мендозы. Стелла никогда не мчалась с такой быстротой. Она громко выругалась, когда неосмотрительная девушка вынудила ее затормозить машину. К сэру Грегори вернулся разум, и она спешила воспользоваться удобной минутой. На всем ходу остановив машину у ворот Грифтауэрса, она распахнула дверцу и крикнула шоферу: «Если через полчаса я не вернусь, можете взять мою машину и привезти из Чичестера полицию».